Буквально вижу, как Энджел упрямо кричит, находясь еще в колыбели. Такие люди никогда не бывают счастливы. Обычные, непритязательные натуры их отторгают и изгоняют. Они ничему и никому не принадлежат. Они алчны и ненасытны. Как-то раз Тео остановился у большого кактуса, выставленного в витрине магазина. Из одного невзрачного колючего побега вытянулся кверху огромный сверкающий цветок. Он казался здесь одиноким и нелепым, как случайный каприз. Этот цветок напоминал ему Энджел. Особняк в Вальдерхерсте представлял собой дом из красного кирпича с многочисленными витражами, украшавшими панели входной двери и обрамлявшими окна первого этажа. Ромбовидные фигуры красного и синего цвета бросали отсветы на стены в холле и на богатые обои комнат. В белоснежной гостиной, декорированной также в золотых и розовых тонах, то в раздражении набрасываясь друг на друга, то замирая в напряженной тишине, невесело коротали часы попугай и мартышка. Из-за птицы весь турецкий ковер был усыпан семечками. Это привлекало сюда мышей. Прислуга поговаривала об этом, но только между собой. Уборка за мартышкой вызывала среди персонала ропот, отвращение, и горничные сетовали, что в доме пахнет, как в зоологическом саду. Как только особняк был куплен и обставлен дорогой мебелью, Энджел вдруг засомневалась в том, что это действительно то самое место, где бы она хотела жить. В нем недоставало романтики, в нем не было атмосферы. Она вспоминала свою школу, серые стены здания и кедры у входа. Вспоминала те картины, которые возникали в ее воображении при мысли о райских кущах, и понимала, что ее новый дом не выражал ничего, кроме одного факта — она разбогатела. Началось это с визита Гилбрайтов. Их Энджел пригласила в свой новый дом на выходные. Неприязнь, которую питала к ней Гермиона, ни капли не уменьшилась, ибо в качестве золотой жилы молодая писательница не только оправдала, но и превзошла все ожидания Тео. Для Гермионы провести в этом доме 3 дня, с пятницы до понедельника, было тяжким испытанием, и накануне она сокрушалась по поводу того, что не во власти ее мужа выбирать круг общения, не подвергаясь зависимости от сферы своей деятельности. Они выехали из Лондона в пятницу вечером на новеньком автомобиле Тео. Энджел достаточно было беглого взгляда на их движущиеся за лаврами фигуры, чтобы почувствовать угрюмое выражение скрытого под вуалью лица Гермионы. В памяти девушки всплыл видавший виды домик на Сент-Джонс-Вуд, где жили супруги, и она подумала о том, что и вправду стала очень известной писательницей. Энджел разгладила свое платье из алого атласа и для пущей уверенности посмотрела на свои белые руки. Затем она села за фортепиано и начала мечтательно музицировать, заглушая мягкой педалью нечаянные ошибки и прислушиваясь, дабы уловить звук приближающихся шагов. Когда уставшие, все в дорожной пыли Гилбрайты показались на пороге, Энджел уронила руки на колени, что должно было означать, будто они появились совсем неожиданно для нее, и поднялась им навстречу.